Глава 68. Все, что видела и слышала Аэлина, приносило нескончаемые душевные мучения. У нее сжималось сердце при виде Нехемии, совсем молодой, но не по годам сильной и мудрой. Кто бы мог подумать, что элуэйская принцесса встречалась с Элианой в развалинах того же храма среди болот. Но это было лишь началом. Оказывается, Элиана и Нехемия были знакомы и вместе трудились, если такое слово подходило для совместных действий живого человека и призрака. Больнее было узнать, что свои замыслы Элиана выносила еще 1000 лет назад. Потом Нехемия отправилась в Рафтхолл, зная о своей скорой гибели в Адерландской столице. У нее была важная миссия превратить собственную смерть в орудие, дабы ударить по Аэлине, вынудить королевскую защитницу оставить это ремесло и вспомнить, что она – королева. Потом Аэлине и Маноне показали другую сцену. Они очутились в подземелье стеклянного замка, став свидетельницами беседы между Элианой и Нехемией. Эти тайные встречи продолжались несколько месяцев. Элиана говорила принцессе, что настанет время платы, о которой они говорили в развалинах храма. От Нехемии требовалось подстроить собственную гибель, завертев колесо дальнейших событий. Нехемия предупреждала Элиану. Аэлину это по-настоящему сломает. Хуже того, она погрузится в такую бездну гнева и отчаяния, что не сможет выбраться оттуда, во всяком случае в обличии Селены. Нехемия оказалась права. Аэлину трясло. Ее призрачное тело дрожало так, что грозило развалиться. Мануна подошла к ней вплотную. Наверное, это было единственным способом выразить сочувствие знакомым ведьме. Перед их глазами опять заклубился туман, показывая новые картины прошлого. Аэлина сомневалась, выдержит ли раскрытие еще одной тайны о далеких событиях. Как беззастенчиво Элиана продала ее и Дориным богам, расплачиваясь потомками за собственную ошибку. Не понимая истинного назначения замка, древняя королева потратила его силу, чтобы запереть Эравана в саркофаге. Тем самым она разрушила замыслы и приготовление Бреннана, собиравшегося отправить богов в их мир, куда они должны были забрать и Эравана. 1000 лет для богов – краткий миг, но время, отпущенное Элиане, истекло. Теперь уже Аэлине, одной или с Дорином, придется открывать врата Верда, а затем навсегда запечатать их новым замком. Моя цена не имеет имени. То есть безымянна. Аэлине предстояло до последней капли исчерпать свою магическую силу. Ей предстояло отдать жизнь, дабы изготовить новый замок. И ключи Верда можно применить только один раз. После этого врата Верда навсегда закроются за существами иных миров. И только тогда здешний мир по-настоящему освободится от Эравана. Картины продолжали мелькать. Аэлина увидела покои королевского дворца в Оринфе, где не бывало 12 лет. Эти покои могли бы принадлежать ей. И помещение, в котором находились Элиана и Бреннан, тоже было хорошо ей знакомо. Отец и дочь кричали друг на друга. На шее Элианы поблескивал глаз. Первый замок, сломанный ею. Элиана, ставшая Адерландской королевой, носила его как напоминание о своем безрассудстве и об обещании, данном ею гневливым богам. Спор с отцом продолжался, набирая силу, пока рассерженная Элиана не вышла. Аэлина знала, первая Адерландская королева никогда больше не вернется в этот блистательный дворец. Затем им показали небольшое помещение с каменными стенами и черноволосую красавицу с короной из звезд. Она рассказывала Элиане и Гавину о ведьмином зеркале и о том, как в нем хранятся воспоминания. «Рианона Крашанская». Манона вздрогнула. Они с Аэлиной переглянулись. Лица Маноны и Рианоны Крашанской были совершенно одинаковыми. Последние крашанские королевы, разделенные сотнями лет. Затем появилось лицо Бреннана. Обхватив голову руками, он рыдал перед каменным алтарем. На алтаре, завернутое в погребальный саван, лежало сгорбленное старушье тело. Ради жизни с Гавином Элиана отказалась от своего бессмертия. Она состарилась и умерла, как обычная человеческая женщина. Бреннан по-прежнему выглядел 30-летним. И снова Бреннан, но уже в кузнице. Жаркое пламя бросало отсветы на его золотые с рыжим оттенком волосы. Что-то рыча сквозь стиснутые зубы, он бил молотом по металлическому диску. Было видно, как напрягаются мускулы под золотистой кожей голой спины. А Бреннан стучал и стучал по диску, разложенному на наковальне. Он ковал амулет Оринфа. Внутрь он поместил кусочек черного камня, после чего запечатал обе половины амулета. Все очертания его могучего тела кричали о неповиновении воли богов. На задней стороне амулета Бреннан оставил послание, начертанное знаками Верда. Единственное послание для нее, Аэлины. Для его будущего законного наследника или наследницы, на случай, если наказание Элианы или ее обещание богам сохранят силу. Наказание и обещание разделили отца и дочь. Этого Бреннан не мог и не хотел понимать. Во всяком случае, пока у него еще сохранялась сила. «Моя цена безымянна». Это было написано знаками Верда и адресовано тому, у кого окажется такой же знак, как у самого Бреннана. Знак незаконно рожденного. Таких называли безымянными. Значит, Аэлине суждено стать платой за давнюю ошибку Элианы. Послание на задней стороне амулета Оринфа было единственным предостережением, которое решился оставить Бреннан. Единственным извинением за содеянное его дочерью. И никакой подсказки о том, что находится внутри амулета. Об этой тайне нельзя даже туманно намекнуть. Но останутся другие подсказки. Для нее. Чтобы она смогла закончить начатое 1000 лет назад. Бреннан своими руками построил гробницу Элианы, и там он тоже оставил послание для Аэлины. Загадки и подсказки – лучшее, что смог предложить Бреннан, стремившийся поведать о правде и одновременно оградить ключи Верда от сил, которые сделали бы их орудием укрепления чьей-то власти и расправы над противниками. Потом Бреннан изготовил морта – древной молоток в виде черепа. Морт был сделан из особого металла, дарованного Бреннану Рианон Крашанской. Покидая гробницу, королева-ведьм коснулась его щеки. Однако Рианоны не было рядом, когда Бреннан прятал осколок черного камня под самоцвет в короне Элианы. Второй – ключ Верда. Не было королевы-ведьм и тогда, когда он поставил Дамарис рядом со вторым саркофагом. Там упокоился смертный король Гавин. Бреннан ненавидел зятя и едва терпел его присутствие, но обуздывал свою ненависть ради дочери. Для Бреннана Элиана была больше, чем дочерью. Он называл ее «дитя моей души». Третий ключ нашел свое временное пристанище в храме Мелы. Именно там Бреннан хотел навсегда закончить это растянувшееся действо. Огонь вокруг храма казался Бреннану песней в его крови. Огонь звал и манил его. Только имеющие его дарование, вернее, ее дарование, смогут добраться до этого места. Даже жрицы не могли попасть на остров в самом сердце огненной реки. Путь сюда открыт лишь его потомкам или тем, у кого есть другие ключи. Третий ключ Верда Бреннан положил под каменную плиту храмового пола. А затем Бреннан вошел в расплавленную реку, пылающее сердце своей возлюбленной. С тех пор никто и никогда не видел Бреннана, повелителя огня и короля Террасена. По щекам Аэлины текли слезы. Ее удивляло, что почти невидимое тело способно плакать. Это были слезы по Бреннану, который знал, какую тяжелую ношу приготовила его дочь для потомков, которого бесило обещание, данное Элианой богам. Как мог Бреннан, смягчил удар, поскольку отменить обещание не мог. Но он подарил Аэлине шанс на сражение. «Моя цена безымянна». «Что все это значит?» прошептала Манона. «Я ничего не понимаю». А у Айлины не было слов, которыми она могла бы объяснить ведьме суть увиденного. Даже Рован не понял бы ее. Рядом с ними вдруг появилась Элиана. Она была ничуть не менее реальна, чем они с Маноной. Элиана смотрела на тускнеющий золотистый свет вокруг храма Мэлы. Воспоминание исчезло. «Прости меня», — сказала она, обращаясь к Айлине. Появление Элианы насторожило Манону. Ведьма отошла подальше. «Это был единственный способ», — продолжала Элиана. Ее глаза были полны неподдельной муки и раскаяния. «С какой целью ты выбрала именно меня? Осознанно? Или просто решила уберечь столь дорогую тебе династию Гавина?» Айлина не узнавала собственного голоса. Он звучал хрипло и очень зло. «Конечно. Зачем проливать кровь хавильяров, когда можно вспомнить старые привычки и выбрать другого? Точнее, другую, кто подтащит этот груз?» Элиана вздрогнула. «Дорин в то время был не готов, а ты была. Этот выбор мы сделали вместе с Нехемией, чтобы ход событий соответствовал замыслу». «Соответствовал замыслу», — едва слышно повторила Айлина. «Прежде всего, твоему замыслу. Ты заставила меня разгребать дерьмо, которое когда-то наворотило своим поганым воровством и трусостью». «Боги хотели моих страданий. Я настрадалась вдоволь и продолжаю страдать. Сознавать, что выпало на твою долю, какую ношу ты понесешь. Тысячу лет подряд мою душу кромсали день за днем. Безостановочно. Когда-то я с легкостью сказала богам «да». Я думала, что на мне это не отразится. Далекий потомок, практически чужой мне. И правду потомку знать не обязательно. Просто он или она должна будут обладать надлежащим даром и однажды окажется в нужном месте. Но я ошибалась. Как же я тогда ошибалась?» Элиана подняла руки ладонями вверх. «Я думала, Раван поднимется, и мир спокойно воспримет его пробуждение. Я не знала, какая тьма падет на континент. Не знала, что твоя родина пострадает, поскольку когда-то я пыталась избавиться от страданий. Я слышала множество голосов. Великое множество. Они начали звучать еще до адерландских завоеваний. Голоса жаждали получить ответ и помощь». Элиана мельком взглянула на Манону и вновь повернулась к Айлине. «Они звучали отовсюду, и всех королевств. Голоса людей, ведьм, фейцев. Они сплетались в громадный узор мечтаний и упований. И все просили об одном – о лучшем мире». Элиана перевела дух. «А потом родилась ты. Ты была ответом сгущающейся тьме. К тебе перешел дар огня. В тебе наконец-то соединились огонь моего отца и сила моей матери. Ты росла сильной. Очень сильной и в то же время очень уязвимой. Не перед внешними угрозами. Перед угрозой, исходящей из твоего сердца. Твоя сила нуждалась в сдерживании. Думаю, ты помнишь, чем порою оборачивались твои детские обиды. Тебя боялись. Говорили, что лучше бы ты не рождалась. Однако были и те, кто знал твою истинную суть и твои возможности. Родители, их окружение, твой дядя-король и Эдион. Эдион знал. Ты обетованная королева, хотя не понимал смысла этих слов. Он не знал о твоем пути, а также ничего не знал обо мне и о содеянном мною». Слова ударяли Айлину как камни. «Обетованная королева», — с горькой усмешкой произнесла она. «Но обетованная не миру, богам, ключам Верда. Обетованная жертва. Живое орудие, которое наконец-то закроет врата и навсегда запечатает их». И Денна явилась ей тогда не только рассказать о применении зеркала. Своевольная богиня напомнила Айлине. Она их собственность. Она принадлежит им, и за нею числится чужой долг, перекинутый на ее плечи. В ту ночь я вполне могла утонуть в водах Флюрина, но не утонула. Я ведь спаслась не по чистой случайности. Элиана покачала головой. «Мы тогда не...» «Мне не нужны твои объяснения», перебила ее Айлина. «Покажи, как все было». У Элианы дрогнула шея. Стена тумана потемнела, приобретая разные оттенки черного, серого и коричневого. Воздух наполнился инеем. Хруст ветвей, шумное сбивчивое дыхание вперемешку с рыданиями. Легкие шаги ребенка, бегущего сквозь кустарники, и тяжелый стук копыт. Всадник неумолимо ее нагонял. Усилием воли Айлина заставила себя не покачнуться, когда появился знакомый лес, такой, каким она его помнила. А затем появилась и она сама. Такая маленькая, в белой ночной рубашке, порванной и перепачканной в грязи. Взлохмаченные волосы в глазах, неописуемый ужас и такое безутешное горе, что взрослая Айлина плотно закусила губы. Девчонка со всех ног неслась к мосту через ревущую реку. Мост был подвесным, державшимся на столбах. Всаднику по нему не проехать. На другой стороне, в лесу, ее спасение. Мануна тихо выругалась, увидев, как маленькая Айлина Галатиния миновала столбы, и только тогда поняла, что опорные канаты перерублены. Восьмилетняя Айлина рухнула с высоты в ревущую полузамерзшую реку. Нынешняя Айлина забыла, как долго она падала, какой жуткой была черная река с белыми бурунами, подсвеченными холодной луной. Картина изменилась, стало совсем темно. Река швыряла их из стороны в сторону. Айлина помнила, что Флюрин никогда не отличался покладистым нравом, но в ту ночь река бурлила от гнева. «Вокруг тебя и так была сплошная смерть», – прошептала Элиана. Маленькая Айлина казалась щепкой. Река трепала ее, норовя поскорее утопить. И везде нестерпимый холод – в воде, в воздухе. «Сплошная смерть. Ты даже не представляешь, сколько огней тогда погасло», – дрожащим голосом продолжала Элиана. Ты была такой маленькой и хрупкой, но ты сражалась изо всех сил. Айлина увидела себя, борющейся с водой. Она била руками и ногами, стремясь выбраться на поверхность и за что-нибудь уцепиться, но вода неумолимо проникала ей в легкие и начинала давить изнутри. На ее шее зеленовато мерцал уцелевший амулет Оринфа. Это засветились знаки Верда. Они казались пузырьками, окружавшими ее. Взгляд Элианы был прикован к амулету. Ей стало трудно стоять, и она опустилась на колени. «Боги хотели, чтобы я тебя забрала уже тогда. Амулет Оринфа был при тебе. Все считали тебя мертвой, а враги были поглощены истреблением твоих сограждан. Я могла взять тебя и помочь найти два других ключа. Боги бы мне это позволили. А когда все ключи оказались бы у тебя, я бы заставила тебя изготовить новый замок. Вся твоя сила ушла бы на его изготовление, а затем на открытие и вечное закрытие врат Верда. И боги вернулись бы в свой мир. Даже тогда у тебя было достаточно силы. Все окончилось бы твоей гибелью, но ты бы так и захлебнулась в ледяной воде. Боги разрешили мне создать тело и взять тебя». Элиана шумно вздохнула, увидев себя, бросающейся в воду. Красивая женщина в старинном платье. Ее серебристые волосы напоминали лунное сияние. Подхватив Айлину за талию, она потащила тонущую девочку к поверхности. Выше, еще выше. Они вынырнули. Элиана подтолкнула к ней бревно. Айлина ногтями вцепилась в мокрое, наполовину обледеневшее дерево, и река понесла ее дальше. «Я мешкала», — продолжала Элиана. «Ты отчаянно цеплялась за то бревно. У тебя отняли все. Понимаешь, все. Но ты не сдавалась. Ты продолжала бороться. Боги торопили меня. Им становилось все труднее удерживать меня в теле. Они требовали забирать тебя, но... Я тянула время. Ждала, пока ты не выберешься на берег. Берег был совсем близко. Темные, сгорбленные деревья, глинистая земля с пятнами снега, крутой склон холма. А Элина смотрела, как она, маленькая, выползла на берег. Она двигалась еле-еле. А Элина ощущала мерзлую глину под ногами. Маленькая и озябшая, она ковыляла по скользкой земле, постоянно вздрагивая. К тому времени, когда Элиана выбралась на берег, маленькая Аэлина совсем окоченела. Элиана бросилась к ней, звала по имени и вдруг сжалась. «Я думала, главная опасность, если ты утонешь», — шепотом пояснила Элиана. «Только потом я сообразила. Ты же так долго была на холоде». У маленькой Аэлины посинели губы. Она тяжело вдохнула, тяжело выдохнула, потом еще раз и затихла, замерла. Нет, умерла. «Ты умерла», — сказала Элиана, подтверждая ее догадку. «Ты так отчаянно сражалась за жизнь, а я тебя подвела. В тот момент я забыла про богов и про свое обещание. Я забыла обо всем, кроме...» По лицу Элианы снова текли слезы. «Я думала о том, как же несправедливо обошлась с тобой судьба. Ты ведь едва начала жить. Судьба отказывалась дать тебе шанс. Я вспомнила о тех, кто мечтал о лучшем мире, кто надеялся на перемены. Если ты умрешь, все их мечты и надежды пойдут прахом. Боги немилосердные». «Элиана», — прошептала Элина и обняла ее. Адерландская королева рыдала у нее на руках, а в нескольких шагах двойник Элианы тряс маленькую окоченевшую девочку, пытаясь вдохнуть жизнь в тело, уставшее сражаться. «Я не могла этого допустить», — всхлипывала Элиана. «Для меня твоя смерть была просто невыносимой. В то мгновение я думала не о богах, а о восьмилетней Аэлине Галатине». Под пальцами Элианы вспыхнул свет. Он растекся по ее руке и постепенно охватил все ее тело. Магический огонь. Она крепко прижала Аэлину к себе. Тепло растопило снег и высушило волосы, успевшие покрыться ледяной коркой. Синие губы порозовели. Замершая грудь вновь стала подниматься и опускаться. Темнота сменилась серым рассветом. «Я пошла против воли богов». Элиана опустила маленькую Аэлину на теплую землю, а сама поднялась, оглядывая окрестности реки. «Я знала, что поблизости от этих мест стоит дом. Знала, кому он принадлежит. Твои родители тоже знали об этом, но поскольку их дом стоял достаточно далеко, они терпели подобное соседство. Да и сосед был не настолько глуп, чтобы осложнять себе жизнь». Легкая вспышка света, посланного Элианой, разбудила Арубина, крепко спавшего в своем террасенском доме. Словно зачарованный, он встал, поглядел на рассвет за окном, потом оделся, оседлал лошадь и поскакал в лес. А ведь тогда Арубина было немногим больше, чем ей сейчас. А Элина уже и не помнила его таким молодым. Лошадь Арубина достигла берега и там остановилась, будто невидимая рука ухватила ее поводья. Ассасин вглядывался в бурлящую реку, в заросли прибрежных камышей, сам не зная, чего ищет. Он не видел притаившейся Элианы. Зато очень скоро взгляд Арубина наткнулся на детскую фигурку в грязной рубашонке, лежавшую среди камышей. Ребенок был без сознания. Арубин с кошачьим изяществом спрыгнул с лошади, скинул плащ и склонился над странной находкой. Проверил дыхание. Жива. «Я знала, кто он такой, и какая участь ждет тебя у него. Но это было лучше, чем смерть на берегу. Я рассуждала так. Если ты выживешь у Арубина, Если вырастешь, станешь сильной. Если никакая случайность не помешает тебе достичь совершеннолетия, тогда... У всех, кто мечтал о лучшем мире, возможно, появится шанс. Ты сумеешь помочь им прежде, чем боги потребуют уплаты долга. Увидев амулет Оринфа, Арубин замер, но ненадолго. Потом он снял амулет с шеи Аэлины и убрал в карман, а ее подхватил на руки и понес к лошади. «Ты ведь только начала жить», — снова сказала Элиана. «Мне захотелось подарить тебе время, чтобы ты почувствовала жизнь». «И боги тебе этого не простили», — догадалась Аэлина. «Они усугубили наказание». А Рубин с маленькой Аэлиной на руках садился на лошадь. Картина померкла, сменившись клубящимся туманом. Элиана обхватила себя, словно ей вдруг стала зябко. «Когда ты отправишь богов в их мир, я тоже уйду», — сказала Элиана. «За время, подаренное тебе, моя душа расплавится и превратится во тьму. Я не увижу ни Гавина, ни детей, ни друзей. Я уйду навсегда, перестану существовать». «Ты это знала?» «Да, они мне сразу сказали, и потом не уставали напоминать, но я не могла. Не могла иначе». Аэлина опустилась перед королевой на колени, обхватила ладонями заплаканное лицо Элианы. «Моя цена безымянна», — дрогнувшим голосом произнесла она. Элиана кивнула. «Зеркало было просто зеркалом, уловкой, чтобы заманить тебя сюда, возможностью рассказать и показать тебе все, что мы сделали». Помнится, когда в бухте черепов Аэлина вызывала ее, Элиана назвала замок куском металла и стекла. «Теперь ты знаешь. Ты видела все и понимаешь, какова плата, чтобы сделать новый замок и вернуть ключи вратам». На лбу Аэлины жарко вспыхнул знак. Клеймо Бреннана, которое оставили незаконно рожденным. Знак безымянности. «Кровь Мэлы должна быть истрачена вся до последней капли. Твоя магическая сила тоже до последней капли. Ты плата богам. Тебе надлежит изготовить новый замок, вложить ключи во врата Верда и потом навсегда их закрыть. Ты вернешь вратам прежнюю цельность». «Знаю», — тихо сказала Аэлина. Слова Элианы не были для нее откровением. О своей миссии она догадалась сама и стремилась как можно лучше подготовиться к неизбежному и подготовить других. «Два ключа у меня уже есть», — сказала она Элиане. «Если я смогу найти третий, точнее выкрасть его у Эравана, ты пойдешь со мной? Поможешь мне закончить это раз и навсегда? Пойдешь ли ты со мной, чтобы я не чувствовала себя одинокой?» Элиана кивнула и тут же прошептала: «Прости меня». Аэлина опустила руки, несколько раз судорожно вздохнула. «Почему ты не рассказала об этом с самого начала?» Она почти забыла о присутствии Маноны, только чувствовала, что ведьма внимательно слушает их разговор и оценивает услышанное. «Тогда это было преждевременно. Ты совсем недавно покинула каторгу, а в тот момент выбралась из рабства у прежнего адерландского короля. Изо всех сил делала вид, что ничего не случилось, и ты по-прежнему сильна. Но в тот момент ты была надломлена, и я могла лишь направлять тебя, слегка подталкивать в нужную сторону. Тогда же появилось и было спрятано это зеркало, чтобы в надлежащее время показать тебе картины событий. Если помнишь, наши встречи были краткими, чтобы прежний король ничего не заподозрил. Много ли расскажешь за считанные минуты?» «А почему ты велела мне отправиться на Виндолин? Маэва ничуть не меньше угроза, нежели Эраван». Впервые за все время разговора Элиана решилась пристально посмотреть ей в глаза. У самой королевы они были почти такими же, как у Дорина, цвета голубого льда. «Да, Маева опасна. Она давно желает вернуть себе ключи. Мой отец считал, что у Маевы иные цели, нежели завоевание. Ее замыслы мрачнее и опаснее. Не знаю, почему она повела охоту за ключами лишь после твоего прибытия. А на Виндолин я тебя послала для душевного исцеления. И еще, чтобы ты нашла его. Того, кто так долго тебя ждал». «Рована», – прошептала Аэлина, и у нее дрогнуло сердце. Элиана кивнула. «Он был одним из голосов, взывавшим ко мне. Тайным, молчаливым мечтателем. Его соратники тоже. Но что касается фейского принца…» Аэлина с трудом удерживалась, чтобы не разрыдаться. «Я это знаю. Причем давно. Мне хотелось, чтобы ты познала и эту радость», – прошептала Элиана, «пусть и краткую». «Я познала. Спасибо». Элиана спрятала лицо в ладонях. Ее плечи вздрагивали. Потом она вытерла слезы, взглянув на Аэлину. Затем на Манону, которая по-прежнему молча наблюдала за ними. «Сила ведьминого зеркала иссякает. Ее хватит ненадолго. А потому смотри и слушай внимательно. Сейчас я тебе расскажу и покажу все, что тебе будет необходимо сделать для завершения. Больше ты меня не увидишь, но я буду с тобой до самого конца пути. Я буду с тобой на каждом его шагу». «Тогда показывай». Услышав эти слова, Манона сжала эфес меча. Когда Элиана закончила, Аэлина была не в силах вымолвить ни слова. Манона ходила взад-вперед и тихо рычала. Элиана наклонилась и поцеловала Аэлину в лоб, в то место, где находилось клеймо Бреннана, знак незаконно рожденных, знак безымянных. «Моя цена безымянна. Чтобы у других было будущее, она заплатит эту цену». Аэлина успела сделать все, что в ее силах, дабы повернуть ход событий в нужном направлении. Ее не станет, а помощь будет поступать. Это был ее прощальный подарок Тирасену, тем, кого она любила сердцем, исполненным неистового огня. Элиана коснулась ее щеки. Через мгновение древняя королева исчезла. Туман рассеялся. Хлынул ослепительный солнечный свет. Все произошло столь внезапно, что Аэлина и Манона покачнулись и чуть не сбили друг друга с ног. В воздухе пахло морем. Шелестели травы, шумели волны, а в отдалении слышался шум, гул и лязг крупного морского сражения. Они очутились на гребне дюн. Позади находились болота, впереди море. До кораблей было очень далеко. Наверное, они путешествовали сюда вместе с туманами. К шелесту трав примешался негромкий женский смех. А Элине он был знаком. Наверное, они не странствовали с туманом. Ее и Манону переместили сюда. И сделали это боги, наблюдавшие за происходящим на земле. Их с ведьмой поставили на берег Бирюзового моря. Чуть подаль истекали кровью мертвые и умирающие солдаты в доспехах Вереского утеса. А в нескольких шагах стояла фейская королева Маева. Перед нею на коленях замерла Элида Лашен, к горлу которой фейский воин приставил кинжал.